«Ты не смотришь на нее», — сказал Скрудж. «Не смотрю, но все-таки вижу», — ответил дух. «Так», — возразил Скрудж, — «стоит мне только проглотить ее, чтобы на весь остаток моей жизни подвергнуться преследованию целого легиона привидений. И все это будет дело собственных рук. Пустяки, повторяю тебе, пустяки». При этих словах дух поднял страшный крик и с таким ужасающим звуком потряс своей цепью, что Скрудж крепко ухватился за кресло, боясь упасть в обморок. Но каков был его ужас, когда привидение сняло с головы свою повязку, как будто ему стало жарко от нее в комнате, и нижняя челюсть его упала на грудь. Скрудж бросился на колени и закрыл лицо руками. «Смилуйся, страшное видение!» — произнес он. «За что ты меня мучаешь?» «Человек земных помыслов!» — воскликнул дух. «Веришь ли ты в меня или нет?» «Верю!» — сказал Скрудж. «Я должен верить! Но зачем духи ходят по земле и для чего являются они ко мне?» «От всякого человека требуется, — ответило видение, — чтобы дух, живущий в нем, посещал своих ближних и ходил для этого повсюду. И если этот дух не странствует таким образом при жизни человека, то осуждается на странствование после смерти. Он обрекается скитанию по свету, о, увы мне, и должен быть свидетелем того, в чем участие принять уже не может, но мог бы, пока жил на земле, и тем достиг бы счастья». Дух снова поднял крик, потрясая свою цепь и ломая себе руки. «Ты в оковах!» — сказал Скрудж, дрожа. «Скажи, почему?» «Я ношу цепь, которую сковал себе при жизни», — ответил дух. «Я работал ее звено за звеном, ярд за ярдом. Я опоясался ею по своей собственной воле, и по собственной же свободной воле ношу ее. Разве рисунок ее не знаком тебе?» Скрудж дрожал все сильнее и сильнее. «И если бы ты знал», — продолжал дух, — «как тяжела и длинна цепь, которую ты сам носишь. Еще 7 лет тому назад она была так тяжела и длинна, как вот эта. А с тех пор ты над ней много потрудился. О, это тяжелая цепь». Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов 100 длиной, но ничего не увидел. «Яков», — произнес он умоляющим тоном, — «старинный мой Яков Марлей, поведай мне еще. Скажи мне что-нибудь утешительное, Яков». «У меня нет утешения», — ответил дух. «Оно приходит из других сфер, Эбенезер Скрудж, и сообщается через иное посредство, иного рода людям. И сказать тебе того, что бы хотел, я не могу. Лишь немного еще дозволено мне. Для меня нет ни остановки, ни покоя. Мой дух никогда не выходил за стены нашей конторы, заметь себе. При жизни дух мой никогда не покидал тесных пределов нашей меняльной ловчонки. Зато теперь передо мною бесконечный тягостный путь». У Скруджа была привычка опускать руки в карманы брюк, когда он задумывался. Так сделал он и теперь, размышляя о словах духа, но все не поднимая глаз и не вставая с колен. «Ты, должно быть, очень медленно совершаешь свое путешествие, Яков», — заметил Скрудж деловым, хотя и почтительно скромным тоном. «Медленно», — повторил дух. 7 лет как умер», — удивлялся Скрудж, — «и все еще странствует». «Да, все время», — сказал дух, не зная ни отдыха, ни покоя и под беспрерывной пыткой угрызения совести. «Ты скоро путешествуешь?» — спросил Скрудж. «На крыльях ветра». «Много ты успел пройти за 7 лет». При этих словах дух снова вскрикнул и так неистово загремел своей цепью среди мертвой тишины ночи, что полиция была бы вправе назвать это нарушением порядка. «О, жалкий узник, скованный по рукам и по ногам!» — воскликнуло привидение. «Не знать, что века непрестанного труда бессмертных творений должны отойти в вечность, прежде чем восполнится мера добра, на которое земной мир способен. Не знать, что всякая христианская душа, делающая добро в своей ограниченной области, какова бы она ни была, не может не видеть, что земная жизнь ее слишком коротка для ее обширных средств к добру и служению ближним. Не знать, что никакие века раскаяния не могут возвратить того, что упущено при жизни. А я был таким. О, я был таким. Но ведь ты всегда был хорошим деловым человеком, Яков, произнес Скрудж, который начал прилагать это к себе. Деловой, воскликнул дух, опять ломая себе руки. Заботы о человеческом роде, об общем благе были моим делом. Любовь к ближнему, милосердие и благотворительность – все это было моим делом. Занятия торговлей составляли лишь каплю в обширном океане моих трудов. Он вытянул руку, держа свою цепь, как будто в ней была причина его бесплодных сокрушений, и с силою бросил ее опять на пол. «В эту пору истекающего года, — сказал дух, — я страдаю больше всего. Зачем я, проходя между толпами своих ближних, смотрел все вниз и ни разу не поднял глаз на ту благословенную звезду, которая привела мудрецов к убогому жилищу? Разве не было бедных домов, к которым свет ее привел бы меня?» Скруджу страшно было это слышать, и он начал дрожать всем телом. «Слушай!» — воскликнул дух. «Мне остается мало времени». «Я буду слушать», — сказал Скрудж. «Но не будь жесток ко мне. Говори проще, Яков. Прошу тебя». «Как это происходит, что я являюсь пред тобою в видимом для тебя образе, того я не могу сказать тебе. Невидимо я сидел рядом с тобою в течение многих, очень многих дней». Мысль об этом была не из приятных. Скрудж содрогнулся и вытер выступивший у него на лбу пот. «Это одна из моих сильнейших очистительных жертв», — продолжал дух. «В эту ночь я здесь для того, чтобы предупредить тебя, что у тебя есть еще случай и надежда избегнуть моей участи. Тем и другим ты мне обязан, Эбенизер». «Ты был мне всегда хорошим другом», — сказал Скрудж. «Благодарю тебя». «К тебе явятся», — возразило видение, — «три духа». Лицо Скруджа сделалось при этих словах почти так же длинно, как и у его загробного посетителя. «Это тот самый случай и надежда, о которых ты упомянул, Яков?» — спросил он голосом виноватого. «Да». «Знаешь что, мне бы этого не хотелось», — сказал Скрудж. «Без их посещения, — ответил дух, — ты не можешь надеяться избежать пути, которым я иду. Ожидай первого завтра, когда пробьет час». «Нельзя ли мне принять их всех сразу и тем покончить с ними, Яков?» — вставил Скрудж. «Ожидай второго в следующую ночь и в тот же час. Третьего еще через сутки, как только пробьет полночь. Меня больше не жди, но ради собственного блага не забудь того, что произошло между нами». Сказав эти слова, привидение взяло со стола свою повязку и по-прежнему подвязало ею голову. Скрудж узнал об этом по легкому звуку, произведенному зубами привидения, когда повязка и челюсти были сдвинуты вместе. Он решился снова поднять глаза и увидал, что его сверхъестественный собеседник уже стоит перед ним, и цепь по-прежнему обвита вокруг его тела и руки. Привидение стало отодвигаться от него задом, и с каждым его шагом окно понемногу открывалось, так что, когда дух дошел до него, оно было уже открыто настежь. Он знаком приказал Скруджу приблизиться, что тот и сделал. Когда они были на расстоянии двух шагов друг от друга, дух Марлия поднял руку, предупреждая его не подходить ближе. Скрудж остановился, но не столько из повиновения, сколько пораженный удивлением и страхом, потому что в то мгновение, как привидение подняло руку, до слуха Скруджа донесся раздававшийся в воздухе неясный шум каких-то несвязанных воплей раскаяния, невыразимо горестных стонов самообвинения. Привидение, прислушавшись на минуту, затянуло ту же жалобную песнь и исчезло во мраке холодной ночи. Скрудж подошел к окну и, влекомый любопытством, выглянул наружу. Воздух был наполнен привидениями, которые жалобно стеная и безостановочно носились взад и вперед. Каждая из них тащила цепь, похожую на цепь Марлия. Некоторые были скованы вместе, но ни одно не было свободно от уз. Многих Скрудж знал лично при их жизни. Особенно близко знаком он был когда-то с одним из них. Это был старик в белом жилете. К ноге его был привязан громадный железный сундук. Старик горько и громко плакал, что не в состоянии помочь бедной женщине с ребенком, которую видел внизу у порога одного дома. Горе всех их, очевидно, заключалось в том, что им хотелось бы вмешаться с доброй целью в людские дела, но возможность для этого миновала для них навсегда. Сами ли эти существа поблекли в тумане, или туман закутал их, Скрудж не мог сказать, но с исчезновением их смолкли и их неземные голоса, и ночь стала опять такой же, какой она была, когда он шел домой. Скрудж закрыл окно и осмотрел дверь, через которую вошел дух. Она оказалась на двойном запоре, как он собственноручно запер ее, и задвижки были не тронуты. Он было хотел опять сказать «пустяки», но удержался на первом же слоге. Затем от перенесенных ли им волнений, вследствие ли дневных трудов, или мимолетно упавшего на него отблеска невидимого мира, или от печальной беседы с духом, или, наконец, за поздним часом ночи, но он сильно нуждался в покое. Поэтому, не раздеваясь, лег в постель и в ту же минуту заснул.